Глава 4, событие 10. Рим строился не за один день, но это потому, что там не работал я. Брайан Клав. Стадиону в перерыве, да и зрителям у КВНов, скучать организаторы этого спортивного праздника не дали. Савин, впечатлившись, как стадион реагирует на выступления фигуристок чешских на матчах по хоккею, решил распространить это и на футбол. С фигуристками побежали. Уехали чешки, и одна из них увезла кусочек разбитого сердца Севы Боброва. Не захотела выходить за него замуж и оставаться в СССР. Челенков, приложивший руку к приезду чешских фигуристок, даже не сомневался, что этим русско-чешская дружба и закончится. Бобров тот еще любитель сладенького и при фигуристке успевал крутить романы еще и с двумя начинающими актрисами, при этом чуть ли не на глазах у бедной девушки. Савин замену фигуристкам нашел. На поле стадиона выскочили гимнасты и всякие пирамиды строили, подкидывали друг друга, сальто крутили и прочие кульбиты исполняли. Только валанов на запястьях у гимнасток не хватало, чтобы полные копии выступлений американок в перерывах их футболов и прочих соревнований стать. Фомин этой красоты не видел, когда они выходили на второй тайм на поле, гимнасты и гимнастки уже убежали. Ему потом Наташа рассказала с горящими глазами и захотела тоже гимнасткой стать. Второй тайм был совершенно не похож на два предыдущих куска. Был настоящий футбол с атаками и контратаками. Были и пушечные удары по воротам, но без автобусов в штрафной. А Фомина это не обрадовало, а еще больше расстроило. В целом действо, происходящее на поле, напоминало дворовый футбол. Сначала 20 человек толпой бегут в одну сторону, а потом также активно несутся к противоположным воротам. Где пас? Где построение? Защитники-то куда несутся, в чужую половину? Задавать эти вопросы было некогда. Приходилось участвовать и Вовке в этих забегах. Прервалось ей действо неожиданно. В районе штрафной площадки Латышев углядел касание мяча рукой одним из армейских защитников. Вовка был не очень далеко от этого места и точно видел, что касание было неумышленным. Но судья указал на 11-метровую отметку. Бить пенальти поручили новичку «Динамо» Конову. Тот долго устанавливал мяч на круглый пятак, который так и норовил с него скатиться. Удар? Прямо по центру. Дернувшийся Никаноров вернуться в центр уже не мог. Единственное, на что его хватило, это в падении отбить мяч. Получилось, что чуть ли не опять в ноги Конова. Тот не растерялся и пробил повторно. 2-0. У лежащего теперь на боку вратаря шансов не было никаких. После этого гола армейцы собрались и попытались наконец наладить нормальную командную игру. И у них это вполне получилось. Капитан команды отдал мяч на подступах к штрафной бегущему параллельно Боброву. А тот через 5 метров уже в штрафной площади перепасовал Алексею Гринину. В воротах был Третьяков. И он стал пятиться, явно неправильно оценив обстановку. Гол был бы неминуем, но Радикорский попытался подкатом выбить мяч из-под ног армейского капитана. Выбил, но в ноги Гринину тоже попал. И тот кувыркнулся на газон, чуть сам в ворота не залетев. Этот пенальти был совершенно заслуженным, и пострадавший Гринин сам его пробил. Третьяков прыгнул в одну сторону, а армеец пробил в другую. Чуть сократили разницу ЦДКА и, воспряв духом, бросились вновь к воротам динамовцев. Увлеклись. Тот же Радикорский мяч у Боброва отобрал и куда-то вперед, лишь бы подальше от ворот послал. К счастью, недалеко от мяча оказался Жемчугов. Он отобрал его у первым оказавшимся у круглого защитника армейцев и, пробежав пару метров, отправил мяч точной, выверенной передачей Фомину. Вовка был один на правой половине, далековато от ворот. Бить не было смысла, а пасовать некому. Пришлось опять из себя стрельцова изображать. Пробежав неспешно метров 10, Фомин стянул на себя всех защитников ЦДКА, и когда они уже почти прижали его к кромке поля, отправил мяч на противоположную половину, совершившему рывок Вальке Жемчугову. Прямо на ногу положил. И тут Никаноров совершил самоубийственный бросок вперед. А поняв, что не успеет, нырнул вперед и обхватил руками ноги Вальки. Ну, наверное, хотел мяч схватить, но получилось, что получилось. Жемчугов на полном ходу споткнулся и свалился на вратаря. Случай вполне себе курьезный. И главное, что это произошло за пределами штрафной. Латышев, наверное, посмеявшись про себя, назначил третий в этом матче пенальти. Жемчугов прилично врезался коленкой и бить доверили без кого. Константин разбежался чуть не с середины поля и, засеменив на последних метрах, не попадая ударной ногой, пробил слабо. но тут сработал замах, так сказать. Никаноров прыгнул, предполагая сильнейший удар вправо. А мячик, подпрыгивая и никуда не торопясь, заскочил в ворота прямо по центру. Да, как после этого не устроить соревнования по пробитию пенальти? Сам себе проворчал под нос Челенков и побежал к центру поля. ЦДКА в последний раз бросились в атаку почти всей командой, только трех защитников оставив на своей половине. Вовка не побежал на свою половину, словно предчувствуя, что вот и его время пришло. Кто-то из защиты «Динамо» мяч отобрал у коней и отправил его дальним ударом почти Фомину под ноги. До ворот опять было далековато, и опять совершенно некому отдавать. Но и противник был пока один. Защитник нёсся к Вовке чуть под углом. Просто идеальная позиция для русской мельницы или финта Зидана. Вовка тормознул мяч и катнул его чуть вперед сам, показывая, что уходит вправо. Получилось замечательно. Защитник среагировал идеально, бац, и он бежит мимо. А Вовка догоняет Круглого. 70 тысяч зрителей, увидев такую красоту, взорвались криками и свистом. А Фомин повел мяч к воротам. Отдавать по-прежнему было некому. К нему бежали с разных сторон два защитника красно-синих, но ворота были ближе. Они точно не успевали. Позади пыхтел обманутый им защитник, но и он не успевал. Один вратарь ЦДКА Никаноров был на пути мяча и Вовки. И он тоже решил подыграть Фомину. Выскочил из ворот и понесся на врага, расставив руки. Напрашивался финт Месхи или бабочка. Вовка чуть еще подпустил Никанорова и зацепил Круглого правой стопой, поддернул его по ноге, а потом резко перебросил мяч через голову. Тут они с вратарем ЦДКА и встретились. А мячик приземлился, отскочил от небольшой кочки, вызрытой вратарской армейцев, и, изменив направление, обманул еще и защитника, заменившего в воротах вратаря. Тот пробил перед собой, а Круглый засранец юркнул к ближней штанге и, спокойно отскочив от белой полосы, ударился в штангу, отскочил от нее и уже за спиной защитника влетел в сетку. Ну, если это действо киношники засняли, то лучшего финта и придумать невозможно. Настолько все красиво получилось. Стадион ревел от восторга целую минуту. А если бы Бобров, схвативший мяч, не понесся с ним к центру поля вводить его в игру, то и дальше бы скандировал «Фомин! Фомин!». Даже скупой на похвалы хитрый Михей Вовке палец большой показал, когда тот мимо пробегал.